Глава первая. Гела – четвертая по величине планета Ларийской империи. Серая, невзрачная и сплошь состоящая из стекла и бетона. Жить на ней невозможно. А вот для организации торговых площадок и офисов подобрать более подходящее место было бы трудно. Крупнейший космопорт, развитая инфраструктура и знаменитые на всю империю бизнес-центры – все это сделало планету сердцем экономической системы и как магнит притягивает авантюристов, желающих начать собственное дело. Большинство уходит отсюда ни с чем. Еще часть с удовольствием съедают конкуренты, и лишь немногие находят в себе силы побороться со всем миром ради своей мечты. 2 года назад мне это удалось, и я осталась. Осталась вопреки всему, и сдавать свои позиции не собираюсь. Любопытное дельце. Надеюсь, Алекс не обидится, если мы заберем его под свой контроль. Ос, если бы я хотела оставить разработку этого киллера себе, я бы к тебе не пришла. На полном автопилоте ответила на мысленный вопрос друга и выглянула в окно, за которым с самого утра моросил холодный осенний дождь. Такая паршивая погода стояла на Геле уже больше месяца и, откровенно говоря, начала вводить меня в депрессию. Тогда пересылай материалы, сегодня же пущу их в работу. Как всегда, не став ругаться за вторжение в свои мысли, спокойно произнес мужчина и, прямо посмотрев мне в глаза, протянул небольшой лазерный пистолет. «Держи. Я хочу быть уверен, что с тобой все будет хорошо. Спасибо». Приняв оружие, мысленно поблагодарила Остина я и убрала подарок в боковой карман кожаного рюкзака. Внимание и забота этого импозантного мужчины были очень приятны. Но с первого дня знакомства между нами выросла непреодолимая пропасть – железная дружба, ценность которой была на порядок выше непродолжительного страстного романа. В последний раз взглянув в глаза моего доброго медвежонка, я набросила на голову капюшон плаща, спрятав под ним яркие фиолетовые пряди, и покинула мрачную высотку воздушного патруля Гелы, где 2 года назад проходила обязательную практику после окончания военного летного училища. Не зная меня, все окружающие ошибочно полагают, что летать было моей детской мечтой. Чёрта с два! Если бы не побег из дома в 17 лет с одним из воспитанников моего приемного отца, я бы никогда не оказалась в этом рассаднике дисциплины и нравственности. Одно время хотела и оттуда сбежать, но угроза родителей в случае поимки в срочном порядке выдать меня замуж показалась мне в тот момент серьезнее любых любовных связей. Сразу и парень стал не таким, и поцелуи его разонравились, да и учеба как-то резко начала приносить удовольствие. Одним словом, расстались. И я сейчас ни о чем не жалею. Когда первые годы жизни проходят в детском доме, пусть закрытом и больше напоминающем атмосферой одну большую дружную семью, ребенок все равно неосознанно начинает тянуться к теплу и тем, кто способен его дать. Эта истина не требует доказательств. И мы с моими братьями и сестрами ощутили все грани этого притяжения на собственной шкуре. Слезы непонимания, детские обиды, безбашенные драки после отбоя. В нашем коллективе было все. Тяжело искренне дружить, когда с рождения неосознанно читаешь чужие мысли. Тяжело не обидеть чувствительного эмпата, когда душу разрывает злость и обида из-за сломанной игрушки. Но еще тяжелее – бороться со старшими ребятами, научившимися контролировать свои способности. Взрослые в наши разборки не вмешивались. Благодаря данному факту уже в 6 лет, вместо положенных 10, практически все воспитанники нашего детского дома начинали умело прятать свои истинные чувства и мысли за толстым ментальным щитом. После этого переломного момента жить в коллективе становилось гораздо легче. Наверное, в моей судьбе не должно было быть ничего особенного. Чужая кровать, равнодушные, а порой и брезгливые лица воспитателей, жестокие дети – именно так обстоят дела в государственных детских домах. Но волей случая, 28 лет назад мне посчастливилось оказаться в совершенно другом месте. Там, где мечтали бы жить миллионы других ребят из полных семей. А повезло 15 разношерстным отказникам. Случайность? Стечение обстоятельств? Не знаю. Но все свое детство я вместе с другими брошенными детьми провела в огромном старинном особняке на закрытой для туристов территории Регула, главной планеты Ларийской империи, в окружении заботы и почти семейного тепла. У нас было все. Лучшие учителя, возможность путешествовать по вселенной и даже своеобразная родительская любовь, щедро сдобренная жестким контролем и военной дисциплиной. До 11 лет я жутко ненавидела собственный день рождения. Мне казалось, что это самый черный день в году, который неумолимо приближает меня к совершеннолетию и пустоте. Ведь выросшие дети больше не живут вместе. Они уходят, а я уходить не хотела. Когда старшему брату Томасу исполнилось 20, он начал, как любой взрослый, собирать вещи перед отъездом. За один день его спальня из небольшого уютного убежища, где мы прятались с сестрами по вечерам, превратилась в пустую, безликую комнату, на которую было больно смотреть. И я не выдержала. Заманила в кладовку хозяина дома и стала с усердием барана пытаться проникнуть в его сознание, прося не выгонять Томаса, обещала отдавать брату свой обед, делить с ним комнату. Сколько же глупостей и угроз вылетело тогда из моего рта. Сейчас и вспоминать стыдно. Но, видимо, слова маленькой девочки смогли тронуть в душе мужчины струны совести. Буквально на следующий день после происшествия нас собрали всех вместе в гостиной и показали толстую папку с бумагами, официально сообщающими о том, что Эван и Анита Бенстронг являются приемными родителями 15 чистокровных ларийцев. Ох, какой же был скандал! Тяжелее всех открывшуюся правду восприняли старшие братья. Их очень задело то, что родители скрывали факт их усыновления. Томасу даже не пришлось разбирать вещи. Он просто молча закрыл за собой дверь и пропал из нашей жизни на долгие 12 лет. О том, что с ним все хорошо, родители узнавали только по ежемесячным платежам, приходившим на засекреченный счет матери с коротким сообщением «жив». У меня новость об удочерении не вызвала протеста. Как-то подсознательно я с самого начала воспринимала Аниту матерью. Родная, не родная. Разве это имеет значение для 8-летнего ребенка, который с первых дней жизни не знал других рук и другой любви? Уже перед отлетом в училище я невзначай спросила ее, зачем они с отцом взяли в семью столько чужих детей, и сразу же получила звонкий подзатыльник. Раскрыть эту тайну приемная мать была не готова. Но я же упертая. Со временем получила доступ к архивам, закопалась в них с головой и ничего не нашла. Ладно, это все в прошлом. Сейчас моего решения ждут более насущные вопросы. Перейдя на другую сторону улицы, где на служебной стоянке среди мощных гончих аппаратов был одиноко припаркован мой старенький флайер, я отправила мысленный импульс охранной системе и удовлетворенно улыбнулась, когда полупрозрачная дверь без промедления поднялась вверх. Ради успешного окончания летного училища мне пришлось собственноручно перетряхнуть и заменить больше половины запчастей, поставить новый двигатель, обновить проводку. Да за те деньги, которые пришлось в него вложить, можно было купить новый и не заморачиваться, но собственное упрямство оказалось сильней. Заняв место за штурвалом, я бросила рюкзак на соседнее кресло и активировала панель с картой для ручного программирования маршрута. Из-за утреннего тревожного сообщения одного из моих информаторов о появлении в нашем округе подозрительного мужчины с арсеналом профессионального киллера, все построенные с вечера планы пришлось резко перекраивать под обстоятельства. Черт, рвануть бы сейчас домой и хорошенько выспаться. Но, боюсь, клиенты не поймут, если решу сорвать все назначенные встречи. Проработав последние 2 года частным детективом, я еще ни разу не смогла выделить в своем плотном графике время на отпуск. Стоит разобраться с одним делом, как тут же появляется второе, третье, четвертое. Впрочем, особых высот в этой профессии я не достигла. Так, работа из разряда «проследи и подготовь доказательства», «добудь информацию для летного патруля и не светись, когда дело запахнет жареным». Ничего интересного. Ослабив удерживаемые щиты, чтобы хоть как-то расслабиться, я на минутку прикрыла глаза и попыталась спланировать дальнейший день. Ничего не клеилось. Может, и правда лучше домой? Из глубокой задумчивости меня вывел глухой стук по лобовому стеклу. Открыв глаза, я увидела рядом со своим флайером незнакомого мужчину, в черной куртке, с волос которого ручьями стекал поток дождевой воды, и в недоумении приподняла правую бровь. Кто это? Что ему от меня нужно? Не спеша открывать дверь, я опустила ментальные щиты и попыталась мысленно послать возникшие вопросы нежданному гостю. Но нарвалась на серьезный блок, рикошетом отбросивший меня в собственное сознание. В первое мгновение даже не поняла, что происходит. Просто внезапно возникло дикое ощущение легкости и нереальности происходящего, словно я наблюдаю за всем со стороны, как за качественной голограммой. Вот мои руки отключают охранную систему, одним движением открывают магнитный замок и распахивают перед незнакомцем дверь. Секунда, и хрупкое девичье тело выволакивают из флайера наружу, обнимают за талию и, как ни в чем не бывало, ведут к стоящему неподалеку черному бимобилю. Все происходило как в тумане. Тело отказывалось слушаться, ноги предательски несли меня вслед за похитителем, а бок ощутимо болел от упирающегося в него оружия. «Черт! Алекс, соберись, тряпка! Тебя же сейчас просто прибьют где-нибудь в темном переулке и все! Прощай, счастливая, но недолгая жизнь!» Ухватившись за эту мысль, мне удалось ненадолго вернуть власть над телом и зажать на золотом браслете тревожную кнопку, созданную старшим братом на случай таких непредвиденных ситуаций. Теперь главное – тянуть время и верить, что меня обязательно вытащат. Пока я мучилась из-за собственной беспомощности, мужчина усадил мое тело на пассажирское сиденье, включил двигатель и, никого не опасаясь, выехал со служебной стоянки. Мы ехали около часа. За окном, не переставая, лил дождь, мелькали сигнальные огни пролетающих над крышей бимобиля флайеров, а в салоне играла громкая ритмичная музыка. Постепенно успокоившись и взяв себя в руки, я попыталась рассмотреть своего похитителя, но увидела лишь сжимающий руль стальные пальцы. Киборг. Не удивлюсь, если и часть его мозга заменена на железке. Это бы объяснило, почему я не смогла проникнуть в сознание. У холодного компьютера его просто нет. Стараясь не привлекать лишнего внимания, я начала осторожно восстанавливать вокруг себя ментальный щит. Медленно, слой за слоем, так, как учил меня в детстве брат, выстраивала плотную стену и возвращала контроль за телом. Получалось паршиво, но в этот момент я была рада любому результату. Погрузившись в транс, не сразу заметила, что мы остановились, и меня, как куклу, вновь вытащили под дождь. Из-за сильного ветра с головы упал капюшон, и стало жутко неуютно от попавшего за шиворот холодного потока воды. Гадость.